Насколько я понимаю, ты можешь стать невидимым. Сходи-ка, поищи драконьи яйца. Как найдешь, возьми одно яйцо и возвращайся ко мне». Владыка исчез. Он отправился выполнять задание. Землю густо покрывал туман, поэтому яиц не было видно. Когда призрачная фигура проходила мимо драконов, в воздухе появлялись силуэты других туманных владык. Похоже, они незримо сторожили пещеру. Вдруг, откуда ни возьмись, проявились двое владык, которые преградили посланнику Ордаля путь. Затем его пропустили, и он, снова став невидимым, исчез. А через несколько мгновений проявился перед Ордалем, держа в руках яйцо величиной с человеческую голову. Юноша был счастлив. Задание выполнено, и уже совсем скоро, когда выйдет отпущенный ему срок, Ирзия вернет его обратно. У выхода из пещеры его радостно встретили охотник и Нюй. Ордаль быстро сказал им: «Скорее в путь! Возвращаемся в лагерь, пока они не спохватились!» «Ты что-то украл у драконов?» — со страхом спросил охотник. «Тогда мы не сможем вернуться! Драконы найдут нас и накажут!» Ордаль очень испугался, ведь он не хотел никому причинять вреда, тем более этим милым коротышкам. Но что же делать? Дождаться драконов и получить по заслугам, или вернуться в деревню и обречь ее жителей на верную смерть? В этот момент вмешалась Нюй. «Ордаль, если ты не передумал, составь мне компанию и погуляй со мной по картине», — сказала она. «Кстати, ты можешь взять тогда с собой украденную вещь. Там драконы не найдут ее и улетят ни с чем». Отличное решение! Они быстро собрались в путь. Охотник недоверчиво поглядывал на девочку, но тоже надеялся, что так удастся обмануть драконов. Главный дракон делал дневной обход. Он осматривал яйца, с любовью прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Не собирается ли вылупляться кто-нибудь из детенышей? Когда вдруг обнаружилось, что одно яйцо пропало. Стражи пещеры, туманные владыки, виновато молчали. «Где яйцо? Где яйцо?» — рычал дракон. «Куда оно делось? Вы хранители пещеры и призваны следить за порядком. Как могли вы допустить такую оплошность?» Владыки смиренно склонили голову, и один из них сказал, обращаясь к дракону: «Мой повелитель, произошло нечто непонятное. В хранилище вдруг появился такой же, как мы, туманный владыка, и вынес яйцо. Мы хотели остановить его, но он сказал, что это яйцо нужно тебе, и мы его пропустили». Дракон был разъярен. «Предатели!» — кричал он. «Даю вам один день, чтобы исправить ошибку и вернуть яйцо, а похитителя я сам накажу». Ордаль и его спутники быстро добрались до деревни. Погони не было, однако терять время было нельзя, и юноша поспешил домой к Нюй, чтобы найти убежище в картине. «Вот сюда мы и пойдем», — сказала девочка, передавая Ордалю пыльный холст. «Что я должен делать?» — спросил юноша. «Ничего, просто поставь картину на пол и сядь возле нее». Прислонив картину к стене, Ордаль и Нюй сели возле нее, внимательно вглядываясь в изображение. Так прошло несколько минут. Наконец девочка произнесла: